А теперь скажите, все эти вещи вы говорили одному мистеру Полк Фарадею или кому-нибудь еще? Нет, я шутил только с Алексом. И все же ситуация сложилась странная. В этот раз ваша жена отсутствует намного дольше, чем в любую из своих прежних отлучек, верно? Неужели они хотят расколоть его, напирая на одни лишь очевидные факты? «Да», — кивнул он. «Вы убили ее?» Сидни мог без труда прочесть этот вопрос в спокойном взоре инспектора Хилла. Снизмы успели-таки зарядить его своими подозрениями, а Элис тем временем спит с Эдвардом Тилбьюри. «Почему вы никак не найдете труп, если так уверены, что я ее убил?» — спросил Сидни совершенно бесстрастно. — Мы ищем. Это нелегко, видите ли. А я, между тем, должен терпеть нападки полк Фарадея. Мне это крайне неприятно, инспектор. — Скажите спасибо, что это еще не попало в газеты. К тому же вы делаете все для того, чтобы укрепить наши подозрения. Взять хоть эту тетрадку. С Низом, и, между прочим, о ней ничего не знают. А бинокль? Миссис Лилибэнкс говорила инспектору Брэквею, что, увидев его, вы были изрядно взволнованы. Вы поняли, что она видела вас в бинокль в то утро, когда вы зарыли ковер? Но вы же выкопали его. Отвечайте по существу, мистер Бартлеби. Почему вы так нервно реагировали, когда миссис Лилибэнкс сказала, что видела вас с ковром? Потому что мне нетрудно было вообразить, что она при этом подумала. Хм. Инспектор Хилл помолчал, а потом поднялся. Пока у меня нет к вам больше вопросов. Нет, пожалуй, есть еще один. Скажите, вы в прошлом никогда не страдали душевными расстройствами? Нет. Не бывало нервных срывов? Нет. Сидни тоже встал. Вероятно, это Алекс намекнул им, что у него не все дома. — Спасибо, старый друг. — Мне хотелось бы ненадолго заглянуть к вам домой, если не возражаете, — сказал инспектор Хилл. Разумеется, Сидни не имел ничего против. Он поехал первым, но дорогу показывать не пришлось. Хилла согласился довести инспектор Броквей. Они прибыли минут через пять после него. Пройдя прямиком в гостиную, инспектор Хилл огляделся, особенно внимательно осмотрел лестницу, прикидывая, должно быть, насколько опасно для здоровья может быть падение с нее. Он не мог не отметить про себя, что в данном случае летальный исход маловероятен. Они поднялись наверх. Сидни показал им мастерскую Элис и поразился, каким толстым слоем пыли успела покрыться ее палитра. Осмотрели они и его кабинет, и спальню, потом вышли и направились к дому миссис Лилибэнкс. Сидни инспектора с собой не пригласили. Постояв на пороге, он вернулся к себе. Полицейские отсутствовали минут 15. Прощаясь, Хилл спросил, собирается ли Сидни и дальше жить в этом доме. — Да, — ответил он. — Вам тут не одиноко? Немного, но я люблю одиночество. Его раздражал собственный любезный тон. Он ведь говорил с человеком, который принял на веру все, что сказал Алекс. Около 6 часов вечера Сидни поехал в Бликом-Хит за вечерней газетой. На первой полосе «Ивнинг Стандарт» он с удивлением увидел свою старую фотографию, но обрезанную, только голова и плечи. Этот снимок Элис сделала в доме своих родителей через несколько дней после их приезда в Англию. Нетрудно было догадаться, кто передал фотографию в газету. Заметку о себе, озаглавленную «Человек-загадка», он прочел уже дома. «Из компетентных источников», — писал репортер, — «нам стало известно, что сегодня один из близких знакомых Сидни Бартлеби, дело об исчезновении жены, пролил свет на личность этого молодого американца. Не вдаваясь в подробность, он отозвался о Бартлебе как о человеке, полностью потерявшем, по всей видимости, чувство реальности.